На днях Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи выступил с заявлением, в котором он раскритиковал США за проведение антисеверокорейской враждебной политики, более ужесточающейся с течением времени. Он назвал опытный запуск МБР-КНДР самозащитной мерой для полного устранения враждебной политики США и их постоянной угрозы ядерной войной и подчеркнул, что Америка не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела самостоятельной и миролюбивой Кореи.